237. Апрель 26. Связь между учением Христа и учением жизни прямая. Разрыва нет. Нет ни расхождений, ни противоречий. Различия такие же, как между витками одной восходящей спирали. Как бы ступени одной и той же восходящей лестницы жизни. Одно – продолжение другого и развертывание явлений в более широком понимании, соответствующим более продвинувшемуся сознанию человечества. Одно не отрицает, а наоборот, утверждает другое. Иначе и не может быть, ибо источник один – ветви одного и того же древа жизни.